Глава 5. Его Величество, король нищих. «К Сангу!» — скомандовал Фого провожатым. Ночь была темная, безлунная. Улицы с каждым шагом становились уже и грязнее, запутаннее и извилистее. Шумные портовые кварталы остались позади. Было так тихо, что город казался жильем мертвецов. Эта тишина и пустынность пугали Минга. Наконец добрались они до храма Будды и пошли вдоль его высокой стены. Минг все время пугливо оглядывался, и ему казалось, что то здесь, то там мелькали за поворотами какие-то крадущиеся тени. Он дернул префекта и шепотом предупредил его, но Фогоп презрительно пожал плечами и решительно зашагал вперед, решив во что бы то ни стало продолжать экспедицию. Долг и спортивное чувство охотника гнали его вперед. Скоро добрались они до кривого переулка, в котором исчезли агенты. Идти приходилось ощупью. Так они прошли шагов 100, направляясь на далекий бледный огонек, как вдруг несколько странных фигур преградили им дорогу. «Кто идет? Чего надо?» — угрожающе крикнул грубый голос. Минг шарахнулся назад. Но Сун-По вынырнул из мрака и что-то сказал незнакомцу на воровском жаргоне. Тот задал несколько вопросов и ушел, приказав остальным стеречь непрошенных гостей. «Да простит мне Будда!» — проворчал спесивый председатель. «Кажется, эта каналья заставит нас ожидать. О, это настоящий государь, куда могущественнее многих!» — возразил Фогоп. «В общем, он поступает с нами так, как мы частенько поступаем». «Как? Вы, префект кантонской полиции, считаетесь с этой каналией?» «Санг мне часто бывает нужен и полезен. За некоторые льготы для его организации он часто уведомляет меня о важных делах. А если встречается преступление, которое я никак не могу раскрыть, я считаю его укрывателем преступников, но не трогаю, как нужного человека. За это он мне предан и часто помогает в моей работе». «Почему же вы не поручили ему найти убийцу Линга?» «Очень просто. Во-первых, вы же были твердо уверены, что нашли и осудили истинных преступников. А во-вторых, преступление это случилось за городом, куда подданные Санга редко заглядывают». Минг собрался было возразить, что все эти причины недостаточно серьезны, но вдруг заметил, что нищий, ушедший с докладом к Сангу, возвращается обратно. Действительно, он обратно мчался бегом, а это было добрым предзнаменованием. Добежав до мандаринов, он низко поклонился и пригласил их следовать за собой. Дойдя до конца переулка, мандарины попали в заповедное место, где король нищих устроил свою резиденцию. Это был огромный четырехугольник, окаймленный со всех сторон какими-то подозрительными хибарками. Сарай, вроде деревянного крытого рынка, находился посередине. В сарае толпилось более 200 человек, разбившись на самые оригинальные группы. Одни молча курили, другие закусывали в сухомятку или играли в кости. Третьи перевязывали раны. Несколько висящих на балках фонарей и воткнутых в землю факелов освещали это фантастическое сборище. Пробираясь через странную толпу карликов и великанов, хромых, безруких, горбатых, слепых и кривых, прокаженных и парализованных, Минг с удивлением заметил, что добрая половина этих ран и уродств была искусственной. Вся эта публика чувствовала себя веселой и беззаботной. Особенно поразил его один безногий, ползающий по улицам, как рак в деревянном тазике. Он вдруг выскочил из тазика, ловко подхватил его под мышку и пустился выплясывать нечто вроде английской джиги, чтобы размять затекшие ноги. Но удивление не помешало почтенному мандарину идти за своим спутником, внимательно вглядываясь в лица, надеясь найти среди них гнусную физиономию Чу. Так дошли они до конца сарая и очутились перед Сангом, который едва приподнялся, приветствуя случайных гостей. Король нищих был лет 60, огромного роста, но с мягким лицом татарского типа. Одет он был в синий шелковый костюм в лохмотьях, а на голове плетеная шляпа из индийского тростника, обшитое ракушками. Тяжелое ожерелье из нефрита не спадало на его богатырскую грудь, а на указательном пальце правой руки блестел серебряный перстень с печатью, на которой была изображена коленопреклоненная фигура. Эти драгоценности были знаками его достоинства и власти. Достаточно было иметь пропуск с печатью Санга, чтобы спокойно путешествовать по всему Китаю. Уверяли, что эта эмблема была своего рода талисманом, ограждавшим от тайпинов, поднявших восстание против власти Богдыхана, от хунхузов и от всех сект Белой Кувшинки, этой всемогущей подпольной организации Китая. Полдюжины странных типов окружали монарха в лохмотьях, и казалось, что они спорят о чем-то очень важном и неотложном. «Мне надо с тобой поговорить с глазу на глаз», — вернул словечко Фо Гоп. «Сейчас, сейчас, господин. Еще минута, и я буду к вашим услугам», — ответил король нищих. «Я сейчас кончу со своим казначеем. Сегодня он сдает деньги, и я не могу задерживать своих подданных». Тут только заметили мандарины того, кого Санг так важно называл казначеем. Казначей подсчитывал на листе длинные ряды цифр, а сам король ловко сортировал по достоинству серебро и медь, насыпанные в глубокую лоханку, стоявшую у него на коленях. Это был недельный сбор всей организации. Что касается дохода натурой, то есть одежды и пищи, то их делили каждый вечер по возвращении со сбора. За разделом следили особые распорядители, облеченные доверием короля. Рис и одежда шли в общий котел всей коммуны. Одежду штопали и чистили для продажи, а более ветхую распределяли нуждающимся, потому что по правилам ассоциации все члены ее должны были ходить в лохмотьях. А рис сушили и прятали про черный день. Одним словом, Санг был дальновидный и хозяйственный король, и его братство было построено по всем правилам здоровой экономики. Минг, как раз размышляя об этом, внимательно оглядывал каждого нищего, подходившего за своей долей. И, наконец, убедился, что ни один из них не был ни уродом, ни больным, ни калекой. Горбатые внезапно выпрямились, хромые и безногие спокойно несли под мышкой свои костыли. Вдруг голос Санга оторвал его от этих размышлений. Санг, наконец, кончил раздачу, поднялся со скамейки, служившей ему троном, и сказал префекту кантонской полиции: «Теперь я к вашим услугам, господин». «Мне надо поговорить с тобой наедине», — повторил Фо Гоп. По знаку короля все отошли в сторону, а многие буквально провалились сквозь землю. «Теперь вы можете говорить», — сказал Санг, довольный произведенным эффектом. «Мы совершенно одни». «Знаешь ли ты, о чем я собираюсь с тобой говорить?» «Нет, господин». «Разве ты не слышал об убийстве Линг Таланга?» «Убийца до сих пор не найден. Разве ты не предполагал, что я обращусь к тебе за помощью?» «Я, наоборот, думал, что убийцы давно сидят в тюрьме и осуждены на смерть». «Да, но те, кого осудили, на самом деле не виноваты в убийстве». Санг улыбнулся. «Значит, Минг снова сделал величайшую глупость, осудив ни в чем не повинных людей». Услыхав такую характеристику своей служебной деятельности из уст человека, которого мог бы легко упечь в тюрьму, Минг чуть-чуть себя не выдал. Но Фо Гоп почти перебил Санга. «Да, к сожалению, председатель ошибся. Но сегодня мы узнали имя настоящего убийцы. Это Чу, бывший мясник из города Фунзи». «Ах, вот как! Тем лучше для мадам Линг и ее двоюродного брата, да и для самого Минга, потому что иначе он получит 100 бамбуковых палок». Санг произнес эти слова с такой насмешкой, что кровь бросилась в голову Минга, и он побагровел от злобы и стыда. С трудом сдержавшись, он дал себе слово отомстить этому Сангу за унижение, если Санг когда-нибудь попадет на скамью подсудимых. «Ты, конечно, знаешь этого Чу», — продолжал префект. «Лично нет, но слыхал о нем довольно». «Слушай, будем играть в открытую. Заплатил ли он тебе, как и все воры, за приют и защиту?» «Нет, ни гроша». «А знаешь ли ты, что Чу сегодня был в кантоне? Я велел запереть ворота и цепи в порту. Значит, он не мог скрыться. И если мои агенты не захватят его сегодня ночью, значит, он скрывается в одном из ваших притонов. Может быть, даже здесь. Я клянусь вам, что здесь его нет. Чем ты можешь поклясться? Могилой моего отца. Фо Гоп не настаивал. Это была такая клятва, которую не нарушил бы самый последний китаец. «Одним словом, — продолжал префект, — я прошу тебя помочь. Ты давно добиваешься разрешения просить милостыню у входа в сад Фа Ти. Я дам тебе это разрешение, если ты найдешь убийцу». У Санга засверкали глаза. «Это может быть крупным источником дохода. В саду Фа Ти гуляет самая фешенебельная публика кантона». «Ладно, — сказал он, — по рукам. Но я вас предупреждаю, что знаю действительно очень мало. Говори, что знаешь. Прежде всего, Чу не живет ни в кантоне, ни в его предместьях. Через месяц после убийства он приезжал продавать драгоценности Линг-Таланга. С тех пор он появлялся еще 3-4 раза в различные промежутки времени. Но где именно? В плавучих садах наслаждений. Он вел там крупную игру и много проигрывал. Откуда брались у него деньги, я не знаю, потому что украденного у Линга ему хватило ненадолго. А где он останавливается? Не знаю. Приезжает он в лодке. Лодка ждет его за барками цветов. Один из моих людей встретил его как-то возле дома куриных перьев. Там ночевали его матросы. И больше ничего? Ничего. Ну ладно. Если ты меня не обманываешь, я дам обещанное разрешение. А пока вели своим проводить нас обратно. Санг оглушительно заколотил в гонг, на котором только что считал деньги. На зов влетело двое нищих. Одному он приказал проводить гостей и с поклоном предупредил, что проводник выведет их, куда они пожелают. Когда мандарины откланялись, Санг обернулся ко второму нищему. «Ступай в датскую факторию», — приказал он. «Садись в консульскую лодку на место Ци Фо, чтобы ночные сторожа тебя не арестовали. На рассвете, как только разведут цепи в порту, найми лодку и поезжай в Вампоа. Там зайдешь к То Ми, что торгует возле пагоды веерами, и попросишь разрешения повидаться с его братом. Скажешь, что я тебя послал. Тогда он либо вызовет брата, либо сам отведет тебя к нему. Передашь ему вот эту записку, понял?» «Будет исполнено», — почтительно поклонился нищий. Санг написал несколько строк на табличке, висевшей у него на поясе, и отдал ее нищему. Тот еще раз поклонился и бегом отправился исполнять приказание. «А теперь», — самодовольно сказал король в лохмотьях, «Фо Гоп и Минг могут спокойно искать убийцу Линга. Если его поймают или он сам попадет в западню, это будет не по моей вине». Я сдержал свое слово, услужил и одним, и другим, и получу разрешение, не выдав красного паука. «Остается только, — продолжал Санг, — установить наблюдение за этим дьяволом Перкинсом. Впрочем, это нетрудно. Завтра же я пошлю пару ловких агентов в английскую факторию». И, окинув взором свои владения, довольный удачей, Санг направился к своей хижине, такой же нищенски жалкой, как логово последнего из его подданных.